Глава 15. Сандра блуждала без цели по улице Витторио Эммануэле II. Вокруг разгром и опустошение. Вонь, поднимавшаяся от принесенной тибром грязи, вызывала тошноту. Она не осмеливалась включить фонарик, чтобы тот, кто убил Креспи, не обнаружил ее. Сандру не столько страшила смерть, сколько долгая невыносимая пытка. Она попробовала позвонить Маркусу по спутниковому телефону. Надо было сообщить, что случилось с комиссаром, сказать, что ей пришлось спасаться бегством из явочной квартиры. Но проклятый аппарат никак не мог установить связь. «Куда ты подевался? В какую забрался дыру, если даже по спутниковой связи до тебя не добраться?» Сандра боялась, что аккумулятор в телефоне, и так уже подсевший, совсем подведет ее. «Потом попробую снова», — сказала она себе. С улицы нужно было уходить. Сандра укрылась в церкви Санта-Мария-ин-Величелла, которую чаще называют «Новая церковь». В храме молитвы было пусто. Через центральный предел агент полиции дошла до алтаря. Зажгла свечу из тех, что лежали у кафедры и предназначались для прихожан, и с нею в руке стала переходить из капеллы в капеллу. Невероятно! Сколько сокровищ таится в любом уголке Рима! Где-то во тьме, окружавшей Сандру, находились картины Рубенса, а потолок украшали фрески Пьетро да Кортоне. Сандра подошла к стенду с информацией для туристов. Оказалось, что это место вовсе не было таким уж благостным. Нечто тревожное таилось под спудом. Церковь выстроили на краю бывшего Марсового поля. Как раз над полостью, из которой в далеком прошлом просачивались серные пары, определенно появлявшиеся в результате слабой вулканической деятельности. Поэтому древние римляне считали, что здесь расположен один из входов в преисподнюю. Дочитав до этого места, агент полиции содрогнулась. Стала прохаживаться взад и вперед между статуями святых, провожавших ее взглядами, полными доброты и участия, и постаралась сосредоточиться на том, что открыл ей Креспи перед смертью. Шантаж. Они с Маркусом задались вопросом, почему в чемодане из отеля «Европа» лежали только 10 одежек Тоби Фрая, по одной на каждый год его жизни, начиная со дня похищения и до 12-летнего возраста. И пришли к выводу, что чемодан представляет собой послание. Церковь Затмения хотела дать знать кому-то, что мальчик еще жив. Кому? Разумеется, не его матери. Матильда Фрай бедна. У нее диплом по классической филологии, но она работает уборщицей, этим живет. К тому же она отверженная. 9 лет ей приходилось выносить груз ужасной клеветы. Женщину обвиняли в том, что она замешана в исчезновении сына. Монахиня, нарушившая обет, вдобавок мать-одиночка. Во время их встречи она намекала на насилие. Помню, как пришла на вечеринку, потом была не в себе. Через месяц обнаружила, что беременна. Представляете, какой я испытала шок. Мне едва исполнилось 22 года. Я ничего не знала о жизни, даже о том, откуда дети берутся. До тех пор я жила вдали от мира. Возможно, ее по-настоящему изнасиловали, и Матильда говорила об этом уклончиво потому, что, хотя она и оказалась потерпевшей, Ей было стыдно, ведь она получила строгое католическое воспитание, а потом ей еще и в монастыре промыли мозги, в чем Сандра была совершенно уверена. Стало быть, шантажировать Матильду нет никакого смысла. Не имея данных, чтобы решить первую загадку, агент полиции сосредоточилась на второй. Креспи нарисовал странное солнце с лучами, направленными внутрь круга. «Вот идиотка, какое солнце! В этом нет смысла, ведь культ секты построен вокруг затмения Луны!» «Луна с лучами, направленными внутрь», — произнесла Сандра в полголоса. Образ показался знакомым. Где она видела нечто подобное? Решение было где-то рядом, рукой подать. Сандра знала это. Она закрыла глаза, надеясь, что образ возникнет сам собой перед внутренним взором. Колесо обозрения! В памяти возникло четкое изображение. Луна-парк. Своим рисунком Креспи хотел обозначить место, а именно парк аттракционов. Что там должно произойти? Нужно обязательно идти туда. Ошибки быть не могло. Римский луна-парк находится в квартале Всемирной выставки. Эур. Сандра вышла на улицу и огляделась. Нужно найти способ выбраться на юг города. Прошагать 10 километров пешком? В обычных условиях это заняло бы 1:45. Может быть, в половину меньше, если бежать бегом. Но в темноте, да еще учитывая опасности, которые могут подстерегать по дороге, лучше соблюдать осторожность. Не меньше 3 часов. Прикинула Сандра. Слишком долго. Она взяла спутниковый телефон и попробовала снова связаться с Маркусом. Если бы удалось до него дозвониться, они бы вместе поехали на мотоцикле. Но нет. Пенитенциарий оставался недоступен. Странный шум. Как будто гигантская стая птиц захлопала крыльями, заставил ее поднять голову к небу. Звук приближался, усиливался. Вскоре над Сандрой пролетели вертолеты. Буря прекратилась, и они смогли взлететь. Мощные галогенные прожекторы скользили по районам, подвергшимся разрушению. Почему они не садятся, чтобы оказать помощь? Какая нелепость! Вертолеты, однако, указали ей путь. Сандра прошла по набережной, утопавшей в грязи, но вот под ногами снова надежная мостовая. Сандра заметила посреди улицы малолитражку с распахнутыми дверцами. Представила себе, как люди, ехавшие в ней, выбегают в страхе перед бурлящим потоком. Села за руль. К счастью, хозяева в попыхах оставили ключ в замке зажигания. «Хорошо бы они спаслись», — подумала Сандра и завела мотор. Ехать пришлось с потушенными фарами, иначе нельзя. Она проехала мост Кавура, обогнула замок Святого Ангела. Миновав улицу Делла Кончилиационе, успела заметить силуэт базилики Святого Петра на фоне ночного неба. Чуть позже свернула направо и оказалась перед въездом в туннель принца Амедея. Резко затормозила. Вцепившись в руль, не выключая мотора, долго вглядывалась в огромную черную пасть, разверзшуюся перед ней. Там в глубине могло скрываться все, что угодно. Сандра пристроила револьвер на коленях, включила фары, до отказа нажала на акселератор, и малолитражка на предельной скорости помчалась к въезду в туннель. Внутри скопились другие брошенные машины. Их расставили так, — заметила Сандра, — чтобы замедлить движение. Ловушка, — подумала она, — но повернуть назад невозможно. Она вглядывалась в то, что творилось вокруг, стараясь ничего не упускать из виду. То и дело вздрагивала. Ей казалось, будто она что-то заметила. Была уверена, что вот-вот попадет в засаду. Но враги не существовали в действительности. Были сотканы из тени, жили только в воображении. «Вот идиотка», — подумала Сандра, завидев конец туннеля. Вскоре она снова выехала на автостраду. Потушив фары, долго ехала по улице Депорта Кавалиджери, потом по улице Григория VII и улице Ньютона, не встречая никаких препятствий. Сколько раз в обычные выходные она стояла здесь, на этих улицах, в нескончаемых пробках. Все римляне с ними свыклись. Сандра то и дело сравнивала это с движением в Милане, не таким хаотическим, более терпимым. Но теперь, двигаясь мимо жилых кварталов, погруженных во тьму, она тосковала по плотной массе автомобилей и гудкам клаксонов. Да и вернется ли когда-нибудь былая жизнь? Станет ли все как прежде? По мосту Делла Мальяна она выехала на улицу Христофора Колумба, нескончаемую, абсолютно пустынную полосу асфальта. Остановила малолитражку в сотни метров от улицы Трех Фонтанов. Развернулась и припарковалась посреди улицы, чтобы в случае чего было легче оторваться от погони. Оттуда пошла пешком. Еще несколько десятков метров, и вот оно, перед глазами, колесо обозрения, символ лунопарка, померкшее око, точь в точь, как потухшие взгляды ее противников. Сандра вскарабкалась на стену, окружавшую парк, и спрыгнула с другой стороны. Попала обеими ногами в клумбу. Вокруг полное запустение. Она пошла вперед, не зная точно, что искать. Креспи не успел объяснить, в чем дело, но Сандра была уверена, что догадается сама. Пройдя под аркой с огромным улыбающимся слоном, мимо киоска с попкорном, она очутилась на главной аллее. Блэкаут унес с собой детский смех и веселое перемигивание разноцветных лампочек. Тир, магазинчик, где делают сладкую вату, сувенирный ларек. Все закрыто. Гусеница американских горок. Карусель с лошадками. Огромный вращающийся лиловый спрут. Все замерло. Но эта неподвижность... кажущееся. У Сандры родилось ощущение, что с минуты на минуту аттракционы оживут. Но без музыки, без подсветки. Механические чудища, сотканные из мрака. Сандра дошла до дома с привидениями, который на этом кладбище аттракционов казался наименее зловещим из всех. Какой-то шорох, шаги, насторожил ее. Она присела на корточки за огромной совой, стоявшей на страже у входа. Вовремя. На аллее, по которой Сандра только что шла, показались двое. Сандра даже не осмелилась достать револьвер. Просто сидела, по возможности не шевелясь, даже затаив дыхание. Люди прошли рядом на расстоянии меньше метра, не заметив ее. Лишь через несколько секунд Сандра собралась с духом и выглянула из-за огромной ночной птицы. И тут ее глазам предстала сцена, которая разворачивалась как раз у подножия громадного колеса обозрения. Длинная вереница дремлющих, такое прозвание Сандра дала им сейчас. Десятки и десятки. Казалось, они ждут своей очереди, чтобы взмыть на колесе в ночное небо. Но никто не разговаривал. И на лицах не было веселья. Все покорно дожидались, когда придет их черед. Впереди стояли трое, может, четверо мужчин, и с ними пара-тройка женщин, и все они держали в руках чаши. Дремлющие подходили и открывали рот. Ждали, пока им положат что-то под язык. Потом выходили из очереди и удалялись. Сандра тут же подумала о христианском обряде причастия. «Черная обладка», — сказала она про себя. «Зато владыка теней вернул нам знания», — уверял Креспи. «Кто принимает его причастие, получает взамен дар всеведения». Сандру не убедили слова старого комиссара. Но перед этой сюрреалистической сценой она вынуждена была признать, что, возможно, он говорил правду. «Зачем Креспи направил меня сюда?» Не было никакой особой причины, она даже не знала, что именно наблюдает. «Был бы здесь Маркус?» Они бы вместе осмыслили происходящее. Теперь же Сандре следовало уходить отсюда. Она увидела достаточно, задерживаться было опасно. Нужно вернуться к машине той же дорогой. Сандра набрала скорость, но у лабиринта зеркал заметила отражение нескольких дремлющих, которые шли навстречу. Пока ее не заметили, Сандра свернула с аллеи и взобралась на пригорок. Оттуда ей был хорошо виден восточный вход в парк. Дремлющие приходили оттуда. Пешком, группами или порознь. Колесо обозрения, словно черный маяк, показывало им путь. Сандра повернулась, чтобы двигаться дальше. Но перед ней вырос один из них. От силы 25 лет, одет в лиловый анорак, под которым одна только серая заношенная майка, темные брюки, на ногах армейские ботинки, длинные волосы, жирные, слипшиеся. Похоже, увидев Сандру, парень удивился не меньше ее. После долгого молчания он схватился за ширинку. «Потрахаемся?» — спросил он чуть ли невежливо. Его глаза еще не были пустыми. «Но скоро станут», — подумала Сандра, уже подметившая начало преображения. Можно было притвориться, будто они заодно. Но парень наверняка ощутит ее страх. Сандра была уверена, что он на это способен. Она вынула револьвер из-под спортивной куртки и прицелилась. Парень ухмыльнулся. «А выстрелишь, тебя услышат». Он мотнул головой в сторону колеса обозрения. «Потрахаемся», — повторил он и сделал шаг по направлению к Сандре. Та отпихнула его, повалила на землю, потом повернулась, уже не обращая на него внимания. Неважно, удалось ли его остановить, главное — бежать, бежать изо всех сил. Она запыхалась, сердце стучало в груди. Гипервентиляция от паники. Избыток кислорода может создать проблему. Легким придется выполнять дополнительную работу, и сердцебиение усилится. Навалится усталость. «Нет, мне не добежать до машины», — расстроилась Сандра. Но изменить ничего не могла, утратив контроль над своим телом. Ее телом завладел страх. Она услышала у себя за спиной шаги, все приближающийся топот. Обернулась на мгновение, но успела разглядеть парня в лиловом анораке, который гнался за ней. Длинные волосы развивались, как грива вокруг потемневшего лица. «Быстро бежит», — подумала Сандра. «Он не боится». Перед ней выросла стена, через которую она перелезла, чтобы попасть в парк. Стена означала, что цель близка, но также служила препятствием. Она начнет карабкаться на стену, а преследователь схватит ее за ноги и стащит вниз. Можно обернуться и выстрелить. Потом будет время добежать до машины, пока другие поймут, что случилось. Хорошая мысль. Сандра схватила револьвер обеими руками, развернулась, прицелилась и выстрелила. Но парень, который гнался за ней, пропал. Выстрел прогремел в тишине парка. «Дерьмо!» — выругалась Сандра про себя и пустилась бежать. «Он что, спрятался? Хочет застать ее врасплох? А главное, сколько времени пройдет, прежде чем явятся остальные?» У подножия стены Сандра огляделась. Пришлось снова спрятать револьвер под куртку. Она стала взбираться по кирпичной стене с лихорадочной быстротой. Но ничья рука не протянулась из темноты, чтобы схватить ее за щиколотку. Никто не потащил ее вниз. Ей удалось залезть наверх и спрыгнуть на другую сторону. Улица была пустынна, и в нескольких десятках метров Сандру ждала малолитражка, на которой она уберется отсюда подальше. «Последние усилия», — подбодрила она себя и снова пустилась бежать. Сперва она почувствовала легкое дуновение, будто пролетела птица. Потом удар в правый висок. Боли не было. Только звон в ушах. Не успев вытянуть руки, чтобы смягчить падение, она ощутила щебенку под щекой. Больно бьется дорожное покрытие. Она не могла пошевелиться. Так сильно кружилась голова. Камень, которым в нее бросили величиной с кулак, валялся рядом. Револьвера не было, черт знает, куда он завалился. Сандра медленно перевернулась на спину и увидела его. Парень в лиловом анораке стоял на стене, в знак победы воздевая руку. «Есть!» — торжествующе завопил он, вне себя от счастья. Сандра попробовала подняться, но рухнула обратно на щебень, разбивая локти. В глубине улицы показалась группа людей. Еще миг, и они начали медленно двигаться по направлению к ней, снедаемой любопытством. Сандра попыталась отползти назад. «Нужно было сразу стрелять», — укоряла она себя. «Зачем я медлила на том треклятом пригорке?» Малолитражка стояла в нескольких метрах, но как до нее добраться? Сандра впала в отчаяние. Вот черт! Машина так близко! Говнюк на стене все вопил, толпа надвигалась. Сандра Вега поняла, что час ее близок. Отползла еще дальше, и рука коснулась револьвера. Сандра вцепилась в рукоятку. Револьвер был тяжелый, но ей все-таки удалось его поднять. Сандра выстрелила в говнюка, даже не надеясь попасть, и попала. Парень завалился назад и пропал, словно мишень в тире. «И правда, мы же в лунопарке», — подумала Сандра. Она бы посмеялась над шуткой, но не была уверена, что вышло забавно. Выстрел ничуть не смутил дремлющих. «Они не боятся смерти», — поняла Сандра. И стала палить по ним наугад. Никого не задело. На какое-то время они разбежались, но когда поняли, что у нее кончились патроны, снова сбились в толпу. Хорошо бы Маркус спас ее, как это не раз бывало. Он все время оберегал ее, не показываясь на глаза. Хотя и не видя его рядом, Сандра все эти годы чувствовала себя в безопасности. «Где же ты сейчас?» Сандра поняла, что на этот раз она сама должна позаботиться о себе, не только ради него, ради них двоих. Она перестала отползать назад, как идиотка, и, опираясь на руки, поднялась на колени, сделала вдох, выдох. Толпа тоже остановилась. Ясно, что это означает. Они приготовились напасть на чужую. В самом деле, двинулись с места все одновременно. Сандра встала, пошатнулась, но сохранила равновесие. Повернулась к машине, снова бросилась бежать, порылась в кармане, ища ключи. Какого черта она вообще заперла машину? Нашла. Нажала на кнопку пульта дистанционного управления, фары замигали, зуммер весело приветствовал ее. В нее дождем посыпались разные предметы. Если бы хоть один попал, наступил бы конец. Но было некогда уворачиваться. Она бежала, бежала и все. Добежав до машины, распахнула дверцу, бросилась в кабину, захлопнув дверцу, завела мотор, слышала, как они догоняют, хватаются за багажник, стучат по стеклам, по крыше, окружают машину, видела их лица, сплюснутые, прижатые к окошкам, пустые глаза, устремленные на нее. Сандра включила зажигание, нажала на педаль акселератора. Машина рванулась, потные руки заскользили по корпусу с душераздирающим скрипом. Еще удары, еще камни, потом только рокот мотора. Сандра даже не взглянула в зеркало заднего вида. «Черт тебя побери, Креспи!» — подумала она. «Ведь поездка оказалась совершенно бесполезной».